Глава 4. Предвыборная агитация с ее странным обычаем уговаривать избирателей была в самом разгаре. Одни внушали каждому местному жителю, что он поступит правильно лишь в том случае, если отдаст свой голос Дорнфорду. Другие, что он поступит правильно, только голосуя за Стринджера. В общественных местах население многословно уговаривали дамы, не вылезавшие из автомобилей, и дамы, вылезавшие из них. А дома уговаривали голоса, вещавшие из репродукторов. Газеты и листовки всячески заверяли людей, что только они могут спасти страну. Избирателей просили голосовать поскорее и только не просили голосовать по нескольку раз. Им всячески внушали потрясающую мысль, что от того, кому они отдадут свои голоса, зависит спасение Родины. Их убеждали люди, знавшие, кажется, решительно все на свете. Кроме одного. Каким способом можно спасти Родину? Ни кандидаты, ни дамы, ни чьи-то таинственные голоса, звучавшие из громкоговорителей, ни еще более таинственные голоса в газетных статьях, никто не сделал ни малейшей попытки разъяснить им это. Так было лучше. Во-первых, никто этого и не знал. Во-вторых, зачем говорить о частностях, когда достаточно и общего? Зачем привлекать внимание даже к тому факту, что общее состоит из частностей? Или к тому, что в сфере политики дать обещание еще не значит его выполнить? Лучше, гораздо лучше провозглашать широковещательные лозунги, оскорблять противников и называть избирателей самыми здравыми и разумными людьми в мире. Динни не занималась вербовкой голосов. Для этого она, по ее собственному выражению, не годилась. И, может быть, втайне она понимала всю нелепость такого обычая. Но Клэр, даже если она и относилась к нему иронически, слишком стремилась к деятельности, чтобы сидеть сложа руки. И ей очень помогло отношение к этому других. Ведь людей всегда вербовали и всегда будут вербовать. Агитация — довольно безобидное развлечение, скорее напоминающее жужжание мух, которые не кусают. Что до подачи голосов, то тут люди будут руководствоваться совершенно иными мотивами. Тем, что их отцы голосовали за то-то и то-то. И тем, какое они занимают положение. Они будут голосовать, сообразуясь с мнением своего домовладельца, со своим вероисповеданием, со своим профессиональным союзом. Будут голосовать, потому что они жаждут перемен, хотя ничего существенного от них и не ждут. А многие будут просто следовать собственному здравому смыслу. Клэр, опасаясь вопросов, старалась ораторствовать как можно меньше и быстро сводила разговор к детям или состоянию здоровья избирателя. Обычно она кончала тем, что спрашивала, когда ему будет всего удобнее голосовать. Отметив час в своей записной книжке, она уходила, так и не выяснив, последует ли он ее совету. Она была Чарл, а не чужая. И они относились к ее появлению как к чему-то само собой разумеющемуся. И хотя не знали ее лично, как знали Динни, но она тоже казалась им частью незыблемого порядка вещей. Никто не мог представить себе Кондафорт без Чарлов. В последнюю субботу перед выборами около 16:00 Клэр, закончив свой объезд, возвращалась домой. Подъезжая к имению, она услышала чей-то голос, звавший ее по имени. Двухместная машина обогнала ее. И она увидела Тони Крума. «Как вы сюда попали, Тони?» «Не выдержал. Хотел хоть разок взглянуть на вас». «Но, милый мальчик, ваш приезд сюда слишком бросится в глаза». «Знаю. Зато я видел вас. Надеюсь, вы не собирались заехать к нам? Если бы мы не встретились, пришлось бы. Клэр, как вы прелестны». «Пусть так, но это еще не причина, чтобы компрометировать меня перед домашними». «Меньше всего я хотел бы этого. Но мне необходимо изредка видеть вас, иначе я совсем пропаду. Его лицо было настолько серьезно и голос полон такого волнения, что Клэр, видимо, ощутила в первый раз так называемый сердечный трепет. «Нехорошо», — сказала она. «Я должна встать на ноги и не могу допускать никаких осложнений. Позвольте мне хоть раз поцеловать вас. Тогда я уеду счастливой». Клэр, еще более взволнованная, подставила ему щеку. «Только быстрее». Он прижался губами к ее щеке. Но когда стал искать ее губ, она отстранилась. «Нет, теперь уезжайте. Если вы хотите повидаться со мной, это возможно только в городе». «Но какой смысл? Мы станем еще несчастнее». «Спасибо вам за это, мы!» Клэр улыбалась карими глазами. «Они были цвета Малаги, если смотреть сквозь вино на свет». «Вы нашли работу?» «Работы нет вообще». «После выборов будет легче. Я лично подумываю о месте в шляпной мастерской». «Вы?» «Должна же я работать. Моим родителям приходится так же туго, как и всем остальным». «Ну, Тони, вы ведь хотели уехать?» «Обещайте, что дадите мне знать, когда соберетесь в город». Она кивнула и включила мотор. Автомобиль мягко скользнул вперед. Клэр повернула голову и еще раз улыбнулась Тони. А он продолжал стоять на месте, сжимая голову руками, пока машина Клэр не скрылась за поворотом. Въезжая во двор, она подумала: «Бедный мальчик». И ей стало приятно. Каково бы ни было ее положение перед лицом закона и морали, но молодой красивой женщине все же становится легче жить, когда ей курят фимиам. Она может быть преисполнена самых благих намерений. Однако это не мешает ей принимать поклонение как должное и страдать, когда его нет. Поэтому Клэр в тот вечер казалась еще красивее и чувствовала себя более счастливой. Ночь была светлая, почти полная луна взошла против ее окон и не давала заснуть. Клэр поднялась и раздвинула занавески. Кутаясь в шубку, она остановилась у окна. Очевидно, подморозила, и туман стлался над полянами, словно легкое руно. Причудливые очертания высоких вязов медленно плыли поверх белой мглы. Та страна, там за окном, казалась ей неведомой, точно упавшей с луны. Клэр зябко повела плечами. «Все это может быть очень красиво, но какое холодное и неуютное. Ледяное великолепие». Она вспомнила о ночах в Индийском океане, когда приходилось сбрасывать с себя простыни, и даже луна казалась раскаленной. На пароходе пассажиры сплетничали о ней и Тони. Она была в этом уверена. Но ее это не трогало, да и чего ради. Он за все это время ни разу даже не поцеловал ее. Даже в тот вечер, когда он пришел к ней в каюту. Она показывала ему фотографии, и они разговаривали. «Хороший мальчик, скромный, настоящий джентльмен. А если он влюбился, что ж, она тут ни при чем. Она его не завлекала. Что касается дальнейшего, жизнь всегда повернет по-своему, как ни старайся. Будь что будет. Предрешать что-нибудь, строить планы, придерживаться определенной линии поведения — совершенно бесполезное занятие. Она убедилась в этом, живя с Джерри». Клэр вздрогнула, потом рассмеялась, потом ею овладела какая-то яростная решимость. «Нет, если Тони надеется, что она бросится в его объятия, он жестоко ошибается. Чувственная любовь? Она сыта ею по горло. Хватит. Спасибо. Теперь она холодна, как лунный свет. Но говорить об этом невозможно даже с матерью, как бы они с папой ни относились к ее уходу от мужа. Динни, наверное, им что-нибудь сказала, уж очень они бережны. Но даже Динни не знает всего, и никто никогда не узнает. И все-таки это не важно. Лишь бы хоть что-нибудь зарабатывать. Конечно. Разбитая жизнь и тому подобное — просто старомодный вздор. От самого человека зависит сделать свою жизнь интересной. Она вовсе не собирается забиться в угол и хныкать, Отнюдь нет. Но деньги как-то добывать надо. Ее зазнобило даже под мехом. Казалось, холодный лунный свет пробирает до костей. В этих старых домах нет даже центрального отопления. И нет денег, чтобы его провести. Как только кончатся выборы, она поедет в Лондон и будет искать работу. Может быть, Флёр ей что-нибудь подскажет. Если нельзя заняться шляпами, то не удастся ли получить место личного секретаря у какого-нибудь политического деятеля? Она печатает на машинке, хорошо знает французский язык, у нее разборчивый почерк, она умеет водить машину и выезжать лошадей. Она отлично знает жизнь в поместьях, ее нравы и обычаи. Знает все особенности подобного хозяйства. Наверное, многие члены парламента хотели бы иметь такого человека, который мог бы подсказывать им, когда и как надо одеться, как, никого не обидев, отклонить то или иное предложение, и помогал бы им выпутываться из всяких затруднений. У нее есть большой опыт по части собак, и она немного разбирается в цветах, умеет красиво расставлять их в вазах и кувшинах. А если надо, будет ориентироваться в вопросах политики. Она скоро научится и этому. Стоя в призрачном и холодном лунном свете, Клэр продолжала размышлять. Да, она сможет быть полезна людям. Она отлично проживет на жалование и на свои 200 фунтов в год. Луна, светившая сквозь один из вязов, теперь, казалось, уже не изливала какое-то губительное безразличие. Наоборот, у Луны появилось выражение лукавой загадочности, и она выглядывала из-за ветвей с еще густой листвой, словно заговорщик. Клэр обхватила себя руками за плечи, протанцевала несколько па, чтобы согреть ноги, и юркнула в постель.